вы поступаете по-христиански, что честному кресту верите и обиды свои прощаете. Но я вам скажу перед этим честным крестом, что Владимир не сдержит своей клятвы. Но ты, король, своего слова не забудь. Если Владимир изменит, то тебе стоять опять у Галича». Владимир целовал крест, лежа на постели, притворяясь, что изнемогает от ран, а ран на нем не было. Когда же Изяслав, возвратившись во Владимир, послал своих посадников по тем городам, которые Владимир поклялся возвратить ему, то он не пустил их ни в один. Изяслав пошел в Киев, а к королю послал сказать: «Тебе уже теперь не воротиться, ни мне. Но я только даю тебе знать, что Владимир приступил крестное целование, и ты не забывай своего слова». Владимир уже послал Изяслав Петра Бориславича с крестными грамотами, потому что этот самый Петр Бориславич и приводил его к присяге. Изяслав велел сказать галицкому князю: «Ты крест к нам с королем целовал на том, что возвратишь все взятое из русской волости, и слова своего не сдержал. Я забуду все, если захочешь обещание свое исполнить. Если же нет, то ты будешь клятвопреступник, и вот твои грамоты крестные, а нам с королем, как Бог даст над тобою промыслить». Владимир отвечал: «Скажи своему князю, ты напал на меня врасплох и короля на меня навел. Но если буду жив, то либо голову свою сложу, либо отомщу за себя». Петр сказал ему на это: «Князь, ты крест к брату своему Изяславу и к королю целовал. Что все управишь и будешь с ними заодно, так ты уже изменил крестному целованию». Владимир отвечал: «Вот еще такой маленький крестик». «Крест-то мал, — возразил Петр, — но сила-то его велика на небеси и на земле. А ведь тебе король говорил о силе его, что это тот самый крест, на котором Христос был распят, и достался он Божией милостью святому Стефану. Говорил и то, что если поцелуешь этот крест и приступишь к клятву, то жив не будешь. А королевский посланник разве не говорил тебе о том честном кресте?» Владимир отвечал: «Но уж вы тогда досыта наговорились, а теперь ступай вон, поезжай к своему князю». Петр положил перед ним крестные грамоты и пошел вон. Ему не дали ни подводы, ни корма, так что он поехал на своих конях. Когда Петр съезжал с княжего двора, в то время Владимир шел в церковь к святому Спасу, к вечерне. Когда он зашел на переходы, ведущие к церкви, и увидал едущего Петра, то сказал со смехом: «Поехал русский боярин, побравший все волости». И, сказавши это, пошел на палати. Вечерня отошла, Владимир пошел из церкви. И когда был на том самом месте на ступени, где смеялся над Петром, то вдруг закричал: «Что это? Кто-то меня по плечу ударил!» И не мог соступить с места, чуть было не упал. Слуги подхватили его под руки, понесли в горенку и уложили. Начались разные толки. Одни говорили, что такая болезнь, другие — другая. Стали прикладывать лекарства. Но князю становилось все хуже да хуже, и к вечеру Богу душу отдал. Между тем Петр выехал из Галича и на ночь остановился в Большове. Было так на рассвете, когда пришел к нему детский из Галича и сказал: «Князь не велел тебе ехать дальше, но ждать здесь, пока не пришлет за тобою». Петр не знал еще о княжьей смерти, от детского ничего не слыхал об этом, и потому начал сильно тужить, что ему придется опять ехать в город, думал, что будет ему мука пуще прежней. Еще до обеда пригнали за Петром из города звать к князю. Он отправился, И когда приехал на княжий двор, то к нему навстречу вышли с сеней слуги княжеские, все в черном.